Глава 25. Рязанов ждал вызова и, получив его, в тот же день выехал. Он понимал, чем все может кончиться. Снимут с работы, исключат из партии. Он шел на это и готов к ответу. Помимо жилого комплекса, Марк Александрович действительно начал строить кинотеатр, клуб Осо Алиахима, пионерский лагерь, детский сад и лечебный корпус возле горячего сероводородного источника, названного Уральской Мацестой. Без нормальных условий жизни невозможно обеспечить завод постоянной квалифицированной рабочей силой. Как никто другой, Марк Александрович знал, что стране нужен металл, и он этот металл давал. Но он знал также, что дело не в одном металле. Стране нужна промышленность. Не Россия азиатская, с несколькими заводами. Отдельные заводы можно построить и в Конго, а Россия европейская, индустриальная, социалистическая. Для этого требуются не мужики, кое-как обученные работе на станках, а высококультурные рабочие кадры, способные использовать все достижения современной цивилизации. Культура быта – составная часть культуры производства. Можно в Буран, в Пургу построить завод. Нельзя таким способом создать современную промышленность. Всего один кинотеатр, один клуб, детский сад, один лечебный корпус. Совсем немного. Но все понимали, это только начало. Люди работали вечерами и в выходные с энтузиазмом, с каким возводили в свое время домные мартены. А в Москву сообщили, будто Рязанов затеял внеплановое строительство в ущерб заводу, заставляет людей работать без оплаты. Пятаков прислал комиссию. Ее возглавлял в прошлом крупный, но ограниченный хозяйственник, знавший только одно. Первоочередная задача — чугун. Подумаешь, бараки. В гражданскую на снегу спали. Главным экспертом комиссии назначили известного экономиста Бухаринской школы. В конце 20-х годов он утверждал, что Урал малоперспективен, промышленность следует ориентировать на Сибирь, где значительно больше угля, нефти, а главное водных ресурсов, основы электрификации, по его убеждению. Было ясно с самого начала, что комиссия не поддержит жилищно-бытовую программу Рязанова и поставит под сомнение перспективы развития завода. Допустить такую комиссию на завод, позволить ей сделать свои выводы, значило деморализовать коллектив. По приказу Марка Александровича, уважаемую комиссию поместили в загородном доме. Так называлась резиденция для членов правительства со спецкухней и спецобслуживанием, расположенная в живописной местности в 20 километрах от завода. Члены комиссии были довольны, если бы не одно обстоятельство. За ними не прислали машины, а добраться до завода не на чем. Три раза в день их неплохо кормили, но не соединяли по телефону ни с Рязановым, не с Москвой. В первый день, сытно поев, они потешались над Рязановым, не сумевшим обеспечить им машину. На второй день возмутились, на третий поняли, что их водят за нос. На четвертый день, по их требованию, всех доставили на вокзал, отметили командировки, вручили билеты в мягкий вагон и отправили в Москву. Эту операцию Марк Александрович провел без ведома Ламинадзе. Сталин его не любит. Его участие только повредило бы делу. После 17-го съезда отношения Рязанова и Ламинадзе осложнились. Ламинадзе вывели из состава ЦК, а Рязанова ввели. Он занял более высокое в сравнении с Ламинадзе политическое положение. Марк Александрович — инженер. Ламинадзе при всем своем уме и таланте не разбирается в технике. К тому же директор завода не первый день в партии. Начальники большинства цехов, отделов, смен, пролетов — коммунисты. Они не военспецы гражданской войны. Комиссары им не нужны. Блестящие речи, исторические параллели прекрасно, но в другое время, в другом месте, в другой раз, с вашего позволения. Марк Александрович 3 года жил в Америке, объездил всю Европу, знает, сколько упущено. Работать надо, догонять, все остальное болтовня. Коммунизм надо строить, а не рассуждать о нем. Все имело бы смысл, пользуясь Ламинадзе прежним влиянием. Но в центре, в области, здесь на месте слово Рязанова весит больше. Правда, Ламинадзе, любимец Орджоникидзе, имеет к нему прямой провод, но все необходимое заводу Марк Александрович сам получит у Орджоникидзе, и за каждой мелочью к Серго не пойдешь. Все решает аппарат, а аппарат знает только Рязанова. Завод — это он, Рязанов, его жизнь, его смерть. Свой поступок с комиссией Марк Александрович тщательно обдумал, понимал весь риск. Но в случае удачи выигрыш будет огромен, надолго укрепит его положение. Он рассчитывал на поддержку Орджоникидзе. Пятаков направил комиссию без его ведома. Серго оценит также, что Рязанов не впутал в историю Ламинадзе. Рассчитывал Марк и на поддержку Ворошилова. Месяц назад, возвращаясь с Дальнего Востока, тот заезжал, остался всем доволен, дружески похлопал Марка Александровича по плечу. «У меня большевистская ноздря, чую запах металла». Рязанов надеялся, что Сталин его поймет, потому что на его месте Сталин бы поступил так же. Вот главное, что им руководило. Рязанов был человеком Сталина, его заводом, его Уралом. Сталин не может этого не оценить. Вопрос разбирался в Кремле. Сталиным, Ворошиловым, Орджоникидзе и Ежовым, тихим, вежливым человеком с фиалковыми глазами, новым заведующим орграспредом ЦК. Марк Александрович дал объяснение. Он никого не арестовывал. Члены комиссии могли ходить куда им угодно. Он просто задержал их появление на заводе до своего разговора с товарищем Орджоникидзе. Хотел просить товарища Орджоникидзе вернуть комиссию в Москву, так как ее пребывание на заводе считал вредным. Он позвонил в Москву. Ему сказали, что Серго на юге вернется через несколько дней. Комиссия могла подождать эти несколько дней, не горит. Что касается бытового строительства, то оно производится в пределах утвержденных ассигнований и при добровольном участии рабочих. Для проверки достаточно было прислать бухгалтера-ревизора, а не такую респектабельную комиссию. Его слушали молча, не перебивая. Сталин прохаживался по кабинету с трубкой в руке, Орджоникидзе хмурился. Ежов скромно сидел с краю стола, держал открытым большой блокнот. Ворошилов ободряюще улыбнулся, а когда Рязанов назвал комиссию респектабельной, рассмеялся. Он первый взял слово. «Я недавно заезжал на завод. Завод на подъеме, дает металл, коллектив сплочен, руководство авторитетно. Зачем туда послали профессора, который возражал против создания комбината? Рязанов правильно поступил. Не вижу в его действиях ничего предосудительного. Он ждал товарища Серго, и комиссия должна была подождать. Не захотели. Что ж, дело хозяйское. И еще прав Рязанов. Мы любим посылать комиссии туда, где можно обойти с одним инспектором. Надо поддержать товарища Рязанова». Все ждали, что скажет Орджоникидзе. Он сухо проговорил. «Все это так. Допустим, что так. Но вы, товарищ Рязанов, лишили членов комиссии не только транспорта, но средств связи. Вы хотели со мной поговорить, ваше право. Но и они хотели связаться с Москвой, их право. Вас не точно информировали, Григорий Константинович, возразил Рязанов. Связь с Москвой у нас неважная, это известно. И получить Москву обычным путем практически невозможно. А прямых проводов к вам, Григорий Константинович, у нас 2. Мой и товарища Ламинадзе. К товарищу Ламинадзе они не обращались, он вообще вне этого дела, а свой аппарат я не считал возможным им предоставить. Они связались бы с Пятаковым, и он подтвердил бы мандат комиссии, а я ждал вас. Я рассчитывал, что вы их мандат не подтвердите, честно говорю. Когда Марк Александрович упомянул про прямой провод, который имели Ламинадзе и Серго, он увидел, как вздрогнула спина Сталина. Сталин сразу начал говорить, медленно выговаривая слова с сильным грузинским акцентом, видимо, волнуясь. «Нам не нужно на Урале людей, которые не признают Урала. Те, кто не признает Урала, пусть сидят в Москве в своих креслах. Посылка такой комиссии — грубая ошибка. На это следует указать товарищу Пятакову». Он сделал паузу. Ежов быстро записывал в свой блокнот. «Жилищное и бытовое строительство в разумных масштабах также необходимо», — продолжал Сталин, «особенно там, где успешно выполняются производственные задания. Рабочий класс должен видеть реальные достижения социализма не только зарплату, зарплату платят и капиталисты, он должен видеть результаты социализма в учреждениях культуры и быта, таких как санатории, детские сады, именно для его детей, детей рабочих. Рабочие комбинаты выполняют план и имеют на это право. Это и есть забота о людях. Реально? Реально. Наглядно? Наглядно. Убедительно? Убедительно». Он набил трубку, потом спросил. «Какова же роль городского комитета партии в этом конфликте?» «Я не вижу его роли. Где он вообще? Почему директор завода не поставил его в известность о комиссии? Почему не посчитался?» Рязанов сделал попытку ответить, но Сталин движением руки остановил его и продолжал. «Нет авторитета». «Почему нет авторитета?» «Если товарищ Ламинадзе не занимается заводом, тогда спрашивается, чем он занимается? Он активный человек, он не может сидеть без дела. Занимается мировыми проблемами. А почему не выполняет своих прямых функций? Там, где партийные органы не выполняют своих прямых функций, хозяйственники и вынуждены предпринимать шаги, которые в иной обстановке могли бы их скомпрометировать. Почему у секретаря горкома прямой провод к наркому? У него должен быть прямой провод к секретарю обкома. Какое дело, прямой провод, поморщился Орджоникидзе. Мелочь. Согласился Сталин и вдруг добродушно улыбнулся. Но, понимаешь, отвлекает от работы. Другие секретари горкомов не имеют к тебе прямого провода и ничего, обходятся. Зачем же нашему дорогому товарищу Ламинадзе создавать особое положение? Это не педагогично по отношению к молодому партийному руководителю товарищу Ламинадзе. Это создает в нем ложное представление о собственной личности. Плохую услугу мы оказываем этим товарищу Ламинадзе. Марк Александрович не ошибся в Сталине. И Сталин не ошибся в нем. Они стали внутренне близки. И это высоко вознесло Марка Александровича. Разделявшие их люди, инстанции, бумаги, все словно ушло, уплыло, потеряло значение. Теперь Марком Александровичем руководил один Сталин. К нему он мысленно обращался, с ним советовался, по нему мерил и оценивал свои поступки. Это наполняло Марка Александровича гордым сознанием своей силы и своего значения. Властный по натуре, он уже не скрывал своей властности. Он не изменил ни образа жизни, ни привычек. Прежде чем подняться к наркому, обходил отделы и секторы, говорил с рядовыми работниками. Они по-прежнему с охотой занимались его делами и решали их так, как того требовали интересы завода, то есть как хотел Марк Александрович. И никто не замечал то новое, что появилось в Рязанове, подчеркнутую властность. Раньше он присаживался к столу, теперь разговаривал стоя, и сотрудник вставал. Разговор любезный и благожелательный, но на ходу. Это казалось естественным. Разговаривал не только знаменитый директор знаменитого завода, не только любимец Сталина и Орджоникидзе, но и, возможно, их будущий нарком. Но он по-прежнему приходит к ним, рядовым работникам аппарата, не гордится, не чванится. Некая сложность возникла у Марка Александровича с Орджоникидзе. На совещании у Сталина Орджоникидзе не возразил Сталину и Ворошилову. Однако его истинная точка зрения сводилась к тому, что Рязанов мог вести себя дипломатичнее, избежать скандала, в котором наркомат выглядел не лучшим образом. Марк Александрович видел недовольство Серго, огорчался этим, но знал, что Орджоникидзе не мстителен, не будет таить зла. Тем более, что по существу Марк Александрович прав и не виноват, что у Серго разногласия со Сталиным по поводу Ламинадзе. Марк Александрович не шел к Орджоникидзе. Ждал, когда тот сам его вызовет, а пока делал свои дела в аппарате, в госплане, в госбанке. Любая поездка в Москву, даже по срочному, правительственному вызову, сопровождалась всегда массой дел, которые можно решить только там. И к Будягину он должен зайти, хотя тот доживает в наркомате последние дни. Марк Александрович жалел его больше, чем Ламинадзе. Не теоретик, не оратор, а работник. И хотя не инженер, дело понимает, сразу схватывает. Но он отошел в сторону. Время обогнало его. Время — это Сталин, а он не любит Сталина, противостоит ему, а значит, противостоит стране и партии. Марк Александрович разговаривал с Будягиным как с начальником, как с заместителем наркома, спокойно и деловито, только вдруг подумал: почему заместителями к Серго назначены Пятаков и Будягин? В окружении Серго много людей, преданность которых Сталину сомнительна. Сам ли Серго подобрал себе таких помощников? Или ему их назначили? С какой целью? Будягин тоже разговаривал с Рязановым сдержанно, даже не спросил про комиссию. Зато, подписав бумаги и закончив дела, спросил другое: как с племянником? Этого вопроса Марк Александрович не ожидал. Собирался вечером к сестре, но, к сожалению, получилось так, что вечером он должен уехать. Сидит пока. Больше ничего Будягин не спросил. И Марк Александрович вышел из кабинета. Но остался неприятный осадок. О том, что Саша арестован, Будягин сам знает. Он спрашивал о другом. Не воспользовался ли Марк Александрович свиданием со Сталиным, чтобы попросить за Сашу? Оскорбительный вопрос. Имеет ли он право отнимать его время для мальчишки, которого, видимо, держат там не без оснований? Наделал глупости, бесспорно. Обращение Марка Александровича к Березину не могло остаться без внимания, и все же Саша там, значит, за ним что-то есть. Как может Марк Александрович в такой ситуации обращаться к Сталину. Сталин ввел его в состав ЦК, несмотря на то, что его племянник арестован. Сталин отделил его от Саши, отвел этот вопрос. Теперь он сам поставит его перед Сталиным. Бестактно. Только так Сталин это и расценит. И тогда их внутренняя близость, их взаимное понимание будут разрушены. Так обстоит дело. Будягин же считает, что он просто боялся говорить об этом со Сталиным. Примитивный, политически конченый человек. С раздражением подумал Марк Александрович о Будягине.